Конечно, соглашаюсь с Саввой, у меня не отчислили. Я только что сдал экзамены за весь последний курс. Быстроты, удивляется целитель. Поздравляю, и я тебе немного должен, за то, что ты мне сообщил не так давно. Пустое, машу рукой. Пустое, не пустое, а мне стало легче брать дежурство. Да внутри дома охотника отношение теперь другое. Поздравляю, даже не знаю куда теперь со своим предложением. Спокойно говорю целителю, раз у тебя там все так хорошо, так, с этого момента поподробнее. Заинтересовывается Савва, что за предложение? Ну, про новость, связанную со мной, ты уже слышал ведь? Конечно, тут только глухой не услышит, городок маленький. Я уверен, что если пойдешь в свое любимое кафе, то и там уже знают. А что, уже знают, какое у меня любимое кафе? Удивляюсь. Конечно, улыбается Савва. Твои косточки уже второй день моют. Теперь в два раза интенсивнее будут это делать, раз лицей заканчиваешь. Так быстро на моей памяти никто не заканчивал. Ты даже полгода не проучился. Так что, да, знаю. Так что за предложение, не сказать бы, что предложение на сейчас, но его срок довольно близок. Я буду нанимать 1-2 группы отставных военных. Думаю, нужно держать кусок границы пятна. К сожалению, там небольшой хутор. Он далеко от города и мне туда нужен целитель. Вот хотел тебе предложить. Естественно, что с усилением рода, ты получишь дополнительные возможности для роста. Просто потому что с кем я начинаю, те люди станут основой рода Рысевых. Савва сразу начинает что-то прикидывать. Знаешь, целитель зарабатывает довольно прилично. Поэтому деньгами ты меня не заинтересуешь. Задумчиво говорит Савва. Но, видимо, есть вариант, раз уж ты об этом сразу говоришь. Ты прав. Савва опять на минуту замолкает. Видно, что он подбирает слова. У меня есть проблема. Не у меня, но у близкого мне человека. Ей нужен прием у целителя вне категорий. Сможешь обеспечить, получишь мою верность навсегда. Сразу скажу, что вариантов за деньги просто нет. Местная глава целителей на ранг не дотягивает до этой возможности. Она сама сказала, мой вариант, только целитель вне категорий. К сожалению, на прием к такому я не попаду никогда. Слишком большая и непростая очередь, и там, конечно же, вопрос не в деньгах. Во времени я не ограничен, если что. Савва все это время настраивает тот же самый жезл, которым он ставил печать. Поворачивайся, спокойным тоном продолжает целитель. Сейчас будет немного жечь. Действительно, в момент свертывания печати чувствую острую боль между лопаток, похожую на ожог. Но я уже такое не так давно чувствовал, так что даже не вздрагиваю. Вот и все. Теперь ты официально закончил лицей. Поздравляю. То есть деньги не решают, уточняю. А, ты об этом, вздыхает Савва, и ровно продолжает. Видно, что это он говорит не в первый раз. Я сейчас беру 3 смены подряд. Этого с запасом хватает, чтобы поддерживать ее на том же уровне здоровья. И ты мне точно платить в новом роду не сможешь сумму, перекрывающую этот заработок. Так что, вопрос не в деньгах, еще раз. Если сможешь устроить такую встречу, располагай мной. А пока, нет, извини. И удачи тебе, парень, от души. Глава 27. Клим, приветствую, это Максим. Узнал, вызываю своего капитана дирижабля, которого я оставил на хозяйстве с подачи безопасника Матвея. Удивительно, день заканчивается. Добрый день, владелец, говорит Клим. Я вас давно не слышал. Если вам нужен отчет по нашим заработкам, то мы напрямую сотрудничаем с людьми этого вашего из тайной экспедиции. Все отчеты и деньги за вычетом выплат команде присылаем в ту контору, которая была им указана. Все честь по чести. Корабля вы не узнаете. Довольно добавляет. Нам они выделили средства от империи, и мы теперь отличная рабочая лошадка для разведки. Только теперь, кроме как с ними работать, больше ни с кем не можем. Не страшно, если вас это устраивает. Конечно, слишком довольно говорит Клим. Ну это понятно, контрабанду они наверняка тоже прихватывают из тех, на которую спокойно закрывают глаза армейские. Надеюсь, мою долю с товаров без лишней наценки вы отправляете туда же. Усмехаюсь. Обижаете, господин владелец. Хохотнув, отвечает Клим. Без лишней наценки, ну вы как скажете. Так чем могу помочь, если не отчетом и не новостями? Клим, мне нужен дирижабль в ближайшее время в Орше. Как скоро вы сможете туда попасть? Прикидываю я. Хм, капитан замолкает ненадолго. Максим, прошу прощения, но мы сейчас в процессе выполнения фрахта. И, к сожалению, даже не в стране. Сейчас, одну минуту мне нужно подумать. Клим даже не спрашивает зачем, или почему. Меня это радует. Значит, не забылся за то время, что он в небе. Хорошо, мы дней через 5 сможем быть в Орше. Что мне сказать команде? Мы заканчиваем фрахты разведки? Нет, мне просто нужен свой дирижабль. У меня появилось место, точнее, хутор на краю пятна, и туда добраться без воздушного транспорта очень сложно. А резервировать чужой мне просто не дадут. Близко к пятну никто не пойдет. А у нас еще от предыдущих владельцев оставались карты той местности. Есть такие. Я все храню. Даже читал, мудреный путь, но недолгий. Понято. Хорошо. Мы будем дней через 5. Клим так и не высказывает недовольства. Вполне ровный разговор. Неудобно немного не видеть собеседника. Не понимаю его мотивов. Расслабился. Клим, подожди, еще один вопрос. У тебя есть отставные военные, наверное, которые могли бы и хотели бы работать с тварями из пятна? Ну, напрямую, таких нет. Те, которые есть, сразу идут в охотники, понятное дело. Но поспрашивать я могу. Все же, окей. Тогда мне нужно пара групп, контролировать границу императорского пятна примерно километров 20-25. Сколько человек мне будет нужно, как думаешь, и сколько это мне будет стоить? Постой, Максим, участки императорского пятна контролируют только боярские рода. Каким образом ты-то сюда попал? Да, понимаю, в этом как раз и небольшая проблема. Ну или, в то же время, возможность. Не так давно император поддержал образование еще одного боярского рода. Сейчас в этом роду только я один. Соответственно, люди, которых я нанимаю, будут рассматриваться в качестве слуг рода с тем, чтобы в будущем перейти в его костяк как основателя младших родов. Максим, с этого надо было и начинать. Неожиданно возбуждается капитан. Тут я тебе не просто вояк найду, тут я тебе найду кого угодно, включая безопасников на пенсии. Правда, там с лояльностью будут проблемы. Они все лояльны императору, и только ему. С этим как раз проблем нет. С императором у нас общие интересы надолго. По крайней мере, в ближайшие 5-10 лет точно. Так что, если найдешь кого-нибудь из таких, это тоже было бы неплохо рассмотреть. Вот точно найду. Ощущение, что Клим сейчас потирает руки. Я так понимаю, что физические увечья для безопасника тебе без разницы. Да, это так. Пожимаю плечами, хоть собеседник этого видеть и не может. Он должен головой думать, а не прыгать по лесам. Для этого у него должны быть подчиненные. Так, тогда, когда ты сможешь с претендентами встретиться? И, Максим, претендентов будет очень много. Да, с чего бы, удивляюсь. Работа не то чтобы сложная и не то чтобы приятная. Оплата, скорее всего, средняя. Это отдаленный хутор. Контроль небольшого участка границы, чтобы там не было этих контрабандистов, и чтобы твари из пятна не разбегались. Сейчас, так понимаю, спокойно все, но так же не всегда было, и нет гарантий, что будет. Это все вторично, Максим. Главное, новообразованный род, а это редчайшая возможность. Улыбаюсь недосказанному. Редчайшая возможность влиять на молодого пацана-основателя. Ну, это вряд ли, но пусть. Так, понятно. Хорошо, Клим, пробуй. Не обещаю, что возьму твоих соратников, но я прислушаюсь, как минимум. Смогу я с ними общаться не раньше, чем буду знать свои планы. А планы я буду знать буквально через пару дней. Так что вызывай меня, когда будете на пути обратно в империю. Да, вызову. Соглашается Клим. И это, Максим, мы же тоже в твоих планах учитываемся, как члены рода. Да, думаю, да. Мне нужно со всей командой поговорить, принять клятвы. Вот это все. Но да, вы имеете преимущество, соглашаюсь я. Благодарю, не подведу. Серьезно добавляет Клим. Капитан моего дирижабля отключается. Хорошо, чуть удивляюсь. Надо будет поговорить с этим хитровывернутым жуком с учетом своих возможностей. Очень он засуетился. С другой стороны, возможность действительно редкая. Не удивлюсь, что он будет деньги брать со своих знакомых просто за то, что мне их представит. Хмыкаю. Этот, точно может. Надо будет счет проверить в городе. Интересно, что за долю присылает мне капитан моего дирижабля. Так, с похожим вопросом, мне кажется, нужно обратиться еще к одному человеку, которая тоже может быть заинтересована в подобных возможностях для знакомых. А я заинтересован еще больше. Клим меня правильно натолкнул на эту же идею, просто с другой стороны. Я же, в принципе, знаю и так, что новообразованный род — это большие возможности для тех, кто в него войдет. Даже своим ребятам молодым как раз об этом говорил. И в плане социальных изменений, пусть и не в первом поколении, но во втором уж точно, и в плане личных свобод, да и с налогами и возможностями для входящих в такую структуру все намного проще, чем у самостоятельных людей. Почему-то не думал в этом направлении для неодаренных, да и в плане одаренных хотел ограничиться минимальным числом. А может быть, это как раз не очень правильное дело, нужно думать. А вот идею приема более старших магов я как-то пропустил, исходя из того, что им будет неинтересно. А ведь это не так, скорее всего. Кто мне сказал? Я сам решил, потому что мне было бы неинтересно. Но ведь другие люди, это не я, и цели у всех разные. Так что хорошо, что Клим меня натолкнул. И в этом вопросе я знаю, к кому обратиться. Возвращаюсь из главного корпуса к Кошкину. Борис Васильевич, вызываю мага. Неожиданно мне нужно с вами поговорить. Да, Максим, подходите в мою аудиторию. Я еще тут долго сегодня буду. Нахожу наставника. Тот на самом деле занят. В первый раз застаю учителя за проверкой письменных работ лицеистов. Борис Васильевич, у меня внезапно образовалось два вопроса. Задавайте. Кошкин не отвлекается. Кажется, это дополнительный навык. Подскажите, что мне нужно еще сделать? Я снял печать. Савва говорит, что я официально закончил лицей. Мне нужны какие-то бумаги, оформить или еще что-то. Нет, Максим, не отрывая взгляд от работ, говорит Кошкин. Я уже все это сделал. Даже не переживайте. Да, удивительно. Это моя обязанность, как твоего учителя. Так что ваше дело учиться. Отлично. Что мне дальше нужно для того, чтобы попасть в академию? Когда экзамены? Экзаменов у вас не будет. Кошкин поднимает на меня взгляд. Вы думаете, для чего я тогда настаивал на той комиссии? Вся та комиссия, это те же самые люди, которые принимают экзамен в академии. Так что вы, считайте, его уже сдали. Да, а почему мне не говорили? Удивляюсь. Ну, чтобы вы не расслаблялись, естественно. Возвращается к проверке работ учитель. Сдавать экзамены надо, выкладываясь полностью, в полном понимании того, что делаешь. Так что вы, молодец, вы сдали экзамены вполне заслуженно. Претензий или вопросов нет ни у кого. Так что осталась только клятва империи, и все. И можете, в принципе, через пару недель приступать к занятиям. Жилье и всякие бытовые мелочи оставьте моему дворецкому. Он точно все организует лучше, чем вы бы это сделали сейчас сами. Чуть позже, да, вы справитесь и лучше. Тут же жестом руки пресекает мои возражения маг. Но пока, вы для столицы, непонятный юноша из глубинки. Даже больше, из дремучего леса. Шутите? Ни на секунду. Для столичных мое назначение сюда было невероятной ссылкой. Они так радовались. Да и для меня это было так. Однако, как оказалось, периодически менять место практики и направление развития очень полезно для роста дара. Я сейчас могу сдать на следующий ранг, только такой глупости делать не буду. Лучше, когда тебя недооценивают. Так удобнее. Клятву я давал лично императору, когда вступал во владение родом. Говорю я, да, это замечательно, этого точно хватит. Нужно будет в академии о ней сказать, когда я вас туда приведу. Мне это нужно для снятия своего обязательства. Так, а когда мы можем это все сделать? Я должен закончить свой курс и будем перебираться. Дня три, может четыре. Рассчитывайте примерно на это, Максим. Вы говорили, что есть второй вопрос. Да, можно поговорить с Клавдией Сергеевной. Конечно, кто ж вам запретит-то? Тогда, где бы мне ее найти? У нее сейчас пар нет. Соответственно, она уже в городе. Давайте я ей сообщу. Она сюда придет. Не думаю, что ей это будет сложно сделать, если что-то срочное. Борис Васильевич, что вы? Я дойду до города. Тебе не стоит выходить из лицея, это небезопасно. Борис Васильевич, пожимаю плечами. Если не ждать меня в каком-то конкретном месте и не сканировать пространство постоянно, меня теперь с недавних пор сложно найти. А в городе, очевидно, никто так делать не будет. Показывайте. Отвлекается маг. Хорошо, говорю я. Включаю на максимум скрытый одновременно амулет невидимости. Кошкин бросает несколько раз что-то сканирующее. Удовлетворенно кивает. В принципе, так можете ходить. Я буду за вас спокоен. Косвенно вас локализовать несложно, но да, для этого нужно знать, что вы тут. Хорошо, идите. Клавдию Сергеевну я предупрежу. Глава 28. Выхожу в город под скрытым. По большому счету, опасности я не чувствую. На мой взгляд, городок сейчас одно из самых безопасных мест в Российской империи. Но, обещал, Добираюсь до площади. Не удивлен, но у Рыжей любимый ресторанчик здесь же находится. Кажется, в Смоленске два большие часть жизни сконцентрированных где-то в этом районе. Так и сейчас, ресторанчик ровно через площадь от кафе у камня, с которым тут у меня довольно много связано. Захожу и, входя, постепенно снимаю скрыт, словно выныриваю из тени. Так что в дверь я уже прохожу, ничем не отличаясь от других посетителей. Рыжая меня уже ждет. Сразу же, почти от входа, машет мне рукой. Киваю. Приветствую, Клавдия Сергеевна. Подхожу к столику. Садись, садись. Привет. Не против, если я поужинаю? Заодно, Рыжая с удовольствием, кажется, пользуется случайным совпадением. Конечно, как я могу быть против? Удивляюсь я. Я и сам присоединюсь к вам за компанию, если не возражаете. Макс, Рыжая продолжает со смешком. Ты чего как не родной-то? Как будто мы с тобой не пуд соли съели. Хорошо, Кло, можно же тебя так называть? Я тебе уже говорила, называй меня Рыжая, смеется девушка. Ну можешь, при Боре называть меня Клавдией Сергеевной. Но мне это не очень приятно. Сразу чувствуешь себя взрослой дамой или боевым офицером. А мы, все-таки, не на границе и не в лицее. Хотя, Кло, мне тоже нравится. Спасибо, улыбаюсь. Беру меню. Мне что-нибудь нужно знать про этот ресторан? Ты намекаешь на кафе напротив? Спрашивает девушка. Нет, здесь нет блюда из специфических ингредиентов. Все достаточно обычно, ну насколько это возможно, в Смоленске 2. Я сюда прихожу, когда хочется чего-нибудь спокойного. Киваю. Знаешь, Кло, я бы хотел с тобой обсудить вопрос, говорю я, когда заканчиваю с выбором блюд. Ну давай уж, Макс, не молчи, а то ты подбираешься из таких далей, что небось уже забыл, чего хотел начать. Шевелит меня Рыжая. Здесь дело касается просто ваших знакомых военных. Я тут подумал, что зря не спрашивал, есть ли у вас знакомые отставные военные, которые хотели бы получить новую службу. Так сказать, в новом роду начать карьеру. Сейчас, конечно, нет, но через какое-то небольшое время они будут иметь определенные возможности. Макс, ты ведь родом не командовал никогда, правильно? Спрашивает меня Клавдия. Нет, соглашаюсь с девушкой. И опыта у тебя в руководстве более чем 4-5 людьми тоже нет, я не ошибаюсь? Мягко улыбается Рыжая. Да у меня вроде бы опыта управления и меньшим числом людей нет. Вот не надо мне ля тут в уши лить. Я с тобой была на охоте и видела твое взаимодействие с группой Прозоровской. Не знаю, откуда, или там память крови какая, мне не важно, но опыт управления группой примерно в 5 человек у тебя есть. Правда, очень специфический. Я почти уверена, что он как-то близок к взаимодействию внутри групп наших горлохватов. Но повторюсь, это не мое дело. И Боре я ничего не собираюсь говорить. Ты его надежды оправдываешь, и пока это так, я твой союзник и друг. И что там у тебя за скелеты в шкафу, меня не интересует. Приносит заказанный ужин. Я пользуюсь паузой, чтобы оценить слова Рыжей. В фоне полное доверие. Девушка именно так как говорит, так и чувствует, не играя ни на мгновение. Ну, положим, что посоветуешь? Спрашиваю девушку, приступая к своей отбивной. Макс, ты пока вопрос-то не задал, смеется Клавдия. А то, что я догадываюсь, это просто мои догадки. Вопрос задай, а я подумаю. Или, хотя бы расскажи про нужду, для которой тебе понадобились маги, отставники. Нужда у меня всего в 3-4 магах, не больше, думаю. Может быть даже меньше. Император, как вы помните, на балу дал свое добро на образование боярского рода. Соответственно, у меня в качестве службы сейчас образовалось 20 километров границы, которые нужно охранять. Плюс-минус месяц, император обещал ничего не менять. И вроде бы как, сейчас, эту зону прикрывают соседние боярские рода по договоренности с императором. Но это время скоро закончится. И ты хочешь взять людей на этот кусок границы? Дополняет Рыжая. Да, скорее всего, пока что только формально. Все-таки пятно уже особо неактивное. Гона давно не было. То есть нужны люди, гонять контрабандистов в основном. А кто это может делать грамотно, кроме пограничников, я не знаю. Я хотел бы нанять 3-4 магов и 10-15 бывших военных, чтобы было 3-4 смены. Хоть император вроде бы договорился с соседями, но я почти уверен, что они мне счет-то предъявят. Пусть не в деньгах, но я буду им должен, а этого бы не хотелось. Я даже кто-кто соседей не знаю пока что. Макс, ты все делаешь неправильно. Смеется рыжая, отвлекаясь от своего принесенного официантом блюда. У нее в тарелке что-то рыбное под соусом, судя по запаху. Тоже пахнет замечательно. Следующий раз надо будет попробовать что-нибудь такое. То, что ты не хочешь быть обязанным своим соседям, это очень правильно. Тем более, что сейчас это можно решить просто деньгами. А через какое-то время соседям ты уже будешь должен услугу. Так что здесь ты прав, только идешь неправильным путем. Кто же с бухты-барахты себе набирает людей, с которыми пройдет большую часть жизни? Это же род. Я, конечно же, не из родовых, но насмотрелась. Тебе бы, конечно, с этим не ко мне. Надо было сразу Боре рассказывать. Он, как раз, поможет более грамотно подойти к этому вопросу. Все же всю интригу со своим начальником охраны и сестрой он понимал. Просто сделать ничего не мог без доказательств. Поэтому пришлось просто ждать. Да и ограничен он был в передвижениях. Но, кое с чем я тебе сейчас помогу. Очень внимательно слушаю. Совершенно серьезно говорю, рыжий. Макс, ты же в деньгах не нуждаешься? Точно нет, подтверждаю. На счету должны быть приличные суммы. В крайнем случае, деньгами почти в любых количествах, в пределах разумного, снабдит император. Это его же интрига. Пусть платит. Не, без императора обойдемся. Смущается Магиня. Что тебе мешает нанять на пару месяцев 1-2 отряда наемников? Тебе даже наемники не нужны, высокого ранга. Тебе нужны просто отряды, с небольшим числом людей, может быть, с магом поддержки. Но даже это не обязательно, если есть амулеты, а их ты сам можешь наделать. И единственным критерием, кроме цены, при найме этих отрядов для тебя должна быть хороший послужной список. У тебя молодой род, поэтому ты не можешь рисковать репутацией. Вот и получается, что цена вопроса за пару месяцев не особенно опасной работы для тебя составит золотых 300-500, не больше. А услуга соседям или императору может стоить значительно больше. Не поверишь, Кло, просто не пришло в голову. Вот, и у тебя будет пару месяцев на найм сотрудников для начала, которые позже могут стать членами твоего рода. Ведь логично, логично, соглашаюсь. И нанимать бы я стала с начальника службы безопасности. Причем, скорее всего, даже не одаренного, просто с большим опытом. Менталиста ты не то что быстро, а просто, скорее всего, не найдешь. Это редкость. А лояльный менталист, еще и анекдот. Они все, кроме диких, верны императору. Но я тебе про это не говорила. Я это прекрасно понимаю. Ладно, какие условия ты сможешь предоставить людям? Пока что, там полусожженный хутор. Что там есть еще, я пока даже не знаю. А, мне кажется, мы с Борей этот хутор видели. Та еще, девушка секунду задумывается над словами, хмыкает. Даль, да, именно, Даль. Мы оттуда на диске выбирались. В общем, при найме, просто сообщишь квартирмейстеру отряда, что это хутор, оторванный от жизни. Они сами знают, что им надо, что купить. Это хороший совет. Киваю головой. Обязательно скажу. Так, теперь другое. По поводу войти в род. Я могу поспрашивать, конечно же, и сделаю это. Даже тебя уверяю, Максим, что люди будут, но ты понимаешь, что это будут дворяне в первом поколении, те, что получили дворянство за выслугу лет. Часто семейные, даже скорее всего семейные. Потому что именно для семейных вопрос перехода их детей в дворянский статус стоит особенно остро. Так что выбор будет, и он будет большим. Но люди будут очень среднего качества. Ты должен это понимать четко. Становление твоим боярским сыном 3, дети, сыны, боярские, это не дети боярина, а служилое сословие. Что-то вроде младшей дружины при князе или боярине. При этом равны по статусу дворянам, и дети таких детей служили в сословии родителей. Грубая аналогия. Безземельный рыцарь будет главным пряником, безусловно. Кроме задачи охраны границы, мне они будут нужны как наставники через пару-тройку лет, а может быть и раньше, для наших учеников, но вы знаете кого. Знаю, и это тоже одобряю. Одно время Боря носился с мыслью взять их всех под свое крыло, и может быть, как минимум на старте им бы помог, все же они все были кандидатами в его ученики. Так что это будет хорошая новость для него, или не новость, но у тебя тогда усложняется немного отбор, но принципиально не меняется. Людей с личными секретами, родовых, ты все равно не найдешь, тем более для обучения новиков. Так что бери людей, которые и в армии натаскивали новобранцев-магов. Уверяю, что я тебе и таких найду, но все равно, первым бери безопасника, а вторым, кадровика и постарше. Так ты себе сильно упростишь первоначальную задачу. Тогда, за пару месяцев ты свою задачу выполнишь. Спасибо, рыжая. От души благодарю девушку. Все же я действительно никогда не работал с большими группами людей. Ой, я тебя умоляю, Максим, не чужие же люди. Ты мне лучше расскажи, как у тебя прошло все на балу, а то слухов ходит много, но мы сами присутствовать не могли. Да, я в курсе. Типа да я знаю. Вы как раз следили за молодежью, чтобы она чего не учудила. Все-то ты знаешь, Максим. Смеется девушка. Развлекаю Кло рассказом о том, что произошло на балу. Сильно упрощаю и не акцентирую на большинстве моментов внимания, но рыжая все равно понимает чуть больше, чем я открываю. В неприятную и нехорошую историю ты попал, Максим. Неожиданно озабоченно говорит мне рыжая. История мало того, что неприятная, так еще и с большими последствиями. Человек, которого вы смогли захватить, это все-таки большая редкость. Это элита уголовного мира. Дворянин, маг, целитель. И то, что захватил его формально не ты, а тайная служба, для тебя легче не будет. Могут быть неприятности. Будь осторожен, пожалуйста. Да я в общем-то все это понимаю прекрасно. Меня сейчас довольно сложно убить и в общем-то я представляю чего ожидать. Подтверждаю опасения рыжей. Но об этом я буду думать, когда вернусь в Новгород. Сейчас у меня все-таки есть небольшая фора по времени, и я ее использую на благо рода. Глава 29. Через 3 дня стою на мостике своего дирижабля, благо в Орше меня никто точно не ждет. Отслеживаю, на всякий случай, аномалии. В принципе, корабль очень точно следует карте, и мы обходим все, что я успеваю заметить, очень заранее. Только на всякий случай, для своего спокойствия, первый маршрут контролирую сам. Подо мной расстилается засыпанная снегом равнина, с островками лесов и замерзшими реками. Осознаю, что соскучился по снегу. Почему-то зимы, как таковой, в Пятне вообще нет. Погода там скорее зависит от территории, чем от настоящего времени года. Но почти везде это поздняя осень или середина весны, что тоже часто бывает. Стою и добрым словом вспоминаю рыжую. Ее идея с оплатой услуг наемных отрядов оказывается крайне интересной и очень недорогой. Возможно, дешевизна связана с тем, что в пространстве империи нет сейчас серьезных конфликтов. Так что в службе найма, причем даже в Орше, нашлось 3 маленьких отряда за очень небольшие деньги на пару месяцев. Все 3 отряда сейчас занимают места пассажиров в корабле. Его вместимости как раз хватает на 2 десятка человек, если ненадолго. Военная разведка действительно неплохо прокачала мой корабль. Он стал более вместительным и удобным. Вот только грузового отсека в нем теперь, все равно, что и нет. Зато теперь есть возможность быстрого десантирования. Причем, судя по изменившемуся грузовому люку, дирижабль вполне может десантировать отряд прямо на ходу. Может быть даже с какими-нибудь легкими средствами усиления, вроде мобиль охотников. Наверняка, в армии есть что-то подобное. Сразу видно, для каких целей используется дирижабль. Кажется, у наших соседей по южным границам прибавляется беспокойство. Клим, обращаюсь к капитану. На месте турков, я бы за мой дирижабль объявил уже небольшую награду. Что ты, Максим? Как можно? Усмехается Клим. Они объявили большую награду. На нее можно деревеньку с крестьянами прикупить, а то и 2, так что охотников много ищут нас очень тщательно. Правда, безуспешно. Небо большое, их капитаны предсказуемы, а летающие диски есть только у империи. Некоторые проблемы могли доставить их маги воздуха, но разведка заранее озаботилась, и на борту есть разрядники и неплохие щиты. Разведка разобралась с тем, как устроена тут модуль маскировки. Вроде обещали. Нет, с сожалением говорит Клим, там контур не виден полностью. Боятся разбирать, они же тебе обещали не ломать. Так что у нас на границе такой корабль один всего. Зато у нас работы, завались, на годы вперед хватит. Я бы на это не рассчитывал. Качаю головой. Да и ладно, машет рукой капитан. Таких кораблей вообще мало. Наши соседи линейку всего из 6 бортов выпустили. Не знаю почему столько, но так донесла разведка. Может что сейчас еще и строится, но теней всего 6 у них было. Повезло, говорю. Клим, а ты не знаешь, на ваш участок границы еще, случаем, такой борт не перекидывали? Ну мало ли, разведка что говорила. Появляется у меня немного странная идея, после посещения банка. Услуги моего корабля неожиданно неплохо оплачиваются армией, говорила. Мы даже два захода сделали в Трапезунд. У турецкого корабля там домашняя стоянка, но оба раза еле ноги унесли. Там маги уровня повелителей теперь на охране. Сколько это стоит султану, даже боюсь представить. С другой стороны, в Трапезунде у османов неплохой торговый порт, так что, может, просто озадачили и так служащих беев. И что, турки на ваши укусы не отвечают? Да сейчас, в Измаиле у нас часто стычки. Турки чуть ли не каждую неделю атакуют. Это почти военные действия, даром, что не объявленные. Но пока все это начальство предпочитает не замечать, так как атаки направлены против нашего ангара и поля дирижаблей, а не казармы рядовых служащих. И правильно, наверное. Хорошо, что ничего больше диверсионной группы, стандартная тень ничего на борт взять не может. Это наша, капитан бессознательно поглаживает деревянную обшивку корабля, до ума доведена. Понятно, отбрасываю забавную мысль. Пожалуй, пока обойдусь без второго дирижабля. Корабль неожиданно резко начинает набирать высоту. Что происходит, удивляюсь. Клим удивлен не меньше меня. Как только восстанавливает равновесие, тут же срывается и бежит в рубку. Благо с мостика это пару шагов сделать. Доклад. Клим рычит на рулевого. Нас обстреливают. Удивленно отвечает рулевой. Щит, конечно же, держится. Но, хорошо, что они начали обстрел, пока мы не приблизились к хутору. Нам до него еще почти километр. Мы только на снижение пошли, и я поступил по инструкции. Можем игнорировать обстрел. Щиты спокойно выдержат, если у них ничего тяжелее нет. Но при обстреле положено сначала разрывать дистанцию. Прекращать, нам это не опасно. Нет, погоди. Клим оборачивается ко мне. Идея есть, кроме того, что там какие-нибудь недобитки из караванщиков, ни одной. Тоже удивляюсь. Выхожу из рубки, чтобы не мешать капитану. Господин Рысев, в кают-компании появляются главы всех трех малых отрядов, и ко мне обращается единственный маг из наемников. Что-то случилось, нас обстреливают. Коротко ввожу в курс дела вошедших, обсудим наценку за участие в боевых действиях. Тут же находится второй из наемников. Никаких боевых действий. С удовольствием отмечаю полное отсутствие страха. Есть только легкий азарт. Обстрел нам ничем не угрожает, а схватки с контрабандистами предусмотрены вашим контрактом. Но то на земле, и при заступлении в дозор, делает еще одну попытку поторговаться наемник. Оба оставшихся командира молчат, но одобрение словам своего товарища я чувствую. Ребят, я понимаю, конечно, но дорогу ко мне в рот они точно себе закрывают. Ну и ладно, все равно идея была в другом. На хутор вы прибудете согласно контракту. Киваю на слова наемника. Под обстрел я вас не поставлю. Максим, что делаем? Возвращается Клим. Выгружайте меня в паре километров от хутора. Тут вроде аномалий нет. Потом я вас наберу. Ты один пойдешь? Удивляется. Там же вооруженные ребята сидят. И чего? Ухмыляюсь. Корабль я же в одиночку взял. А тут турки тоже вроде бы не просто так стояли. Да и щиты мне проверить надо. Меня высадишь, и поднимайтесь. Я вызову, если не справлюсь, и тем более, если справлюсь. Меня вызывать не надо. Как скажешь, недоверчиво соглашается Клим. Уходит в рубку к рулевому. Парень, не дури, мы поможем. Снова говорит первый наемник. Не, вы мне только помешаете, не соглашаюсь. Но что предложили, я ценю. Корабль, судя по виду в иллюминаторах, быстро приближается к земле. Еще пара минут, и я выпрыгиваю в снег. Проваливаюсь чуть ли не по пояс. Да, забыл, как это бывает. Укрепляю телекинезом наст, и быстро выбираюсь на поверхность. Все, летите, машу рукой. Дирижабль закрывает грузовой люк. Я еще успеваю услышать часть спора наемников с капитаном, который буквально выполняет мое распоряжение. Ну, может, я о них немного хуже подумал, чем они есть. В фоне реальное беспокойство за меня, но капитан, очевидно, выиграет. Хмыкаю. Скрыт. Ускорение. Бегу по насту. Снег довольно плотный, так что в ускорении не успевает провалиться. И к хутору вообще замечательно ловлю ритм. Вот только большой неожиданностью для меня становится появление прямо на моем пути стены огня. Видеть то меня никто не может. По следам бейте. Его просто не видно. Кричат из-за ограды. Стену огня пересекаю мгновенно. Небольшой проблемой становится только почти сразу же перестающий держать снег. Но это только заминка, я уже рядом с частоколом. поздно. На всякий случай врубаю еще и амулет невидимости и защелкиваю наручники-негаторы. На пси я все же рассчитываю больше. Народ тут же попадает в поле моего аспекта. Быстро, под ускорением, пробегаю рядом с чистоколом и перелетаю на другую сторону стены чуть в стороне от суетящейся толпы. «Ну как, труп где?» — кричат от огненной ловушки. «Нет никого», — отвечают. Я в этот момент оцениваю число контрабандистов. Человек 20 обычных людей и один сильно отличающийся от них. Уверен, что этот как раз маг. Все, он на территории. Стрелять на подозрение. «Внимание всем!» — кричит маг. В ускорении его голос сильно растягивается. Но смысл улавливаю легко. И ведь мужик точно даже не озадачен. Видимо, с невидимостью встречался. Быстро залетаю на крышу главного дома. Он сдвинут ближе к центру. И моих сегодняшних двух десятков метров в каждую сторону хватает почти на половину хутора. Ребята уже разобрали сгоревшие дома и на месте одного уже стоит барак. Что же, это хорошее дело с их стороны. Опять же, людей-рабов вроде бы нет никого, все вокруг вооруженные. За это контрабандам плюсик в карму. Чувствую, как меняется пространство. Вокруг становится очень много магии, словно наполненной огнем. И довольно далеко. Маг практически перекрывает то поле, которое контролирую я, но пока сам не попадает в диаметр моего аспекта. Маг точно силен, но это ему не поможет вообще, слишком у нас разные направления. Только пусть чуть поближе подойдет. Быстро выбиваю мгновенными глифами ужаса без магии наблюдателей на вышках. Телекинезом придаю им ускорение, чтобы упали с вышек, и чуть придерживаю головы, чтобы не разбились бесповоротно. Лишние смерти не нужны вообще. Разбейтесь на тройки. Прочесывайте территорию, отдает приказание маг, но с места не двигается, не двигаюсь и я, меня он не чувствует, похоже, если не двигаться, чувствительности ему не хватает, с техникой такой сталкиваюсь вживую впервые, так что тесты мне просто нужны, да и подождать, могу себе позволить, я же сейчас почти половину хутора контролирую, на крыше-то главного дома, жду, контрабандисты начинают прочесывать территорию, не проявляю себя вообще, пока в поле не заходят почти все бандиты. Человек 5 пошли в другую сторону, и мне их никак не достать пока. Отлично, теперь можно наконец в бою прокачать преимущество 3-го уровня печати и усложненного контура. 15 глифов ужаса срываются одновременно, и также одновременно в контрабандистов прилетает по молнии. Народ буквально валится на землю в один миг. Думаю, со стороны это выглядит особенно ужасно. И активированные щиты не помогают вообще. Ищите мага. Он сам по себе не опасен. Это целитель. Делает логичные, но неправильные выводы маг. Нет, ко мне. Не расходиться. Выдает совершенно противоположный приказ. Так-то я его понимаю. Как реагировать вот в таком случае? Сложно. Глава 30. На пару минут 2/3 видимых контрабандистов точно не бойцы, и ведь ни одной смерти. Расту, аккуратно выглядываю со своего места. Около ворот хутора, мужик в броской, но неопрятной одежде организовывает подбегающих к нему контрабандистов. В принципе, даже грамотно организовывает, если бы атаки шли линейно. Он бы сразу увидел откуда, и обязательно смог бы ответить. Но это не для сегодняшней ситуации. В общем, немного жалею о том, что у меня потерян контроль за расстоянием в сотню метров. Если аспект дотянулся, то точно не пришлось бы предпринимать дополнительных усилий. С другой стороны, тогда я 15 человек одновременно вырубить бы и не смог. Прикидываю расстояние до мага. Получается примерно полсотни метров. Бежать мне под ускорением несколько секунд, но в эти секунды он меня точно заметит. Скорее всего и отреагировать тоже успеет. Ладно, придется рисковать. Быстро готовлюсь и вешаю на контур 7 глифов ужаса и столько же молний. На каждого по одному комплекту. Что ж, может быть, и хватит. Ускорение. Спрыгиваю на утоптанную землю во дворе перед главным домом. Бегу к магу. Всего-то нужно пролететь 2 или 3 десятка метров, чтобы я мог дотянуться до этой группы аспектом. Но маг готов к подобному. Скрыть не помогает вообще. Маг, как я предполагаю, чувствует возмущение внутри контролируемого пространства. Думаю, это что-то вроде моего аспекта. Буквально всей кожей чувствую, как сразу же после моего движения электризуется пространство вокруг меня, словно оно становится более плотным и огненным. Еще 1,5 десятка метров бегу, буквально продираясь сквозь ставший киселем воздух. Маг реагирует практически сразу. Уверен, что больше рефлекторно, чем сознательно. Снаружи проходит мгновение, а вокруг меня начинает почти гореть воздух. Резко поднимается температура. Хорошо, что недавно сталкивался с похожей идеей, так что помню, как с этим бороться. Вытягиваю магию из тяжелого, почти плавящегося воздуха там, где мне это подконтрольно. 10 метров. Вокруг меня закручивается огненный смерч. Маг начинает поворачиваться в мою сторону. Подумать только, вот все это он делает только на интуиции и буквально за пару внешних секунд. Вытягиваю магию из огненного смерча. На мгновение, давление на меня огня застывает в неустойчивом равновесии. 5 метров уже 4. Продираюсь, и люди, наконец, попадают в поле действия моего аспекта. Выпускаю, точнее, отпускаю глиф ужаса, и тут же пробиваю каждого молнией. Защита мага срабатывает почти штатно, и это странно. Вместо того, чтобы упасть, как и остальные контрабандисты, маг только сильно вздрагивает. То есть к телу проходит очень немного, но все же проходит. Продолжаю безостановочно создавать молнии из пси. Щит все же перегружается, проходит и ужас, и молнии. Мага, наконец, выгибает. Добираюсь до мужика. Быстро срываю с себя негатор и тут же формирую магический сон в вожака этих людей. Магии во мне сейчас слишком много. Все, у меня есть несколько минут. Прохожу по отключившимся людям и в каждого направляю по сну и стазису из базовой лекарской связки. Амулеты, если они есть, эту связку предсказуемо пропускают. Оставляю контрабандистов валяться во дворе хутора. Ничего с ними не случится. Быстро пробегаю по поселку, чтобы весть охватить его аспектом. Нет, никого. Все, кто сегодня тут работал, лежат во дворе. Отлично, без сюрпризов. Возвращаюсь. Беру мага и телекинезом переношу в дом. С ним стоит предметно пообщаться, а на улице это будет сделать очень сложно. Маг спит. В этом я не сомневаюсь. Сигнатура как раз показывает глубокий сон. Кладу его в доме. Быстро просматриваю на предмет амулетов и снимаю телекинезом все, что может быть хотя бы намеком на защиту или оружие. Защелкиваю негатор через толстые ножки стула на маге. Пора просыпаться. Бужу главу бандитов маленькой молнией из пси. Маг мгновенно открывает глаза, словно и не был без сознания только что. Привычно тянется к своей силе и натыкается на барьер негаторов. «Черт возьми!» — ругается плененный маг. «Недооценил я тебя, щенок!» Совершенно без удивления смотрит на меня. «А мы знакомы?» — удивляюсь я. «Лично?» «Нет, конечно!» — маг уверенно отвечает. «А что обо мне слышал?» — спрашиваю. «Теперь понимаю, что немногое. Но если бы я знал, что ты можешь использовать целительскую магию, то не принял бы заказ. Ошибся ты. Я целительскую магию не использовал. Я не целитель и не менталист, но некоторые умения у меня есть, и кое-что ты сейчас почувствуешь. Но это родовое. Спокойно информирую мага. Какие-нибудь пожелания есть? Иди ты в...» Ругается маг. Только в глазах плещется страх. Все же негаторы для мага. Это очень плохая история с самого начала. Хорошо, говорю я ему. Подхожу и кладу руку на плечо. В принципе, меня интересует только одна вещь. Ты кто? Только ответ мне нужен развернутый. Вкидываю в человека глиф ужаса и, одновременно, очень слабую молнию, лишая мага возможности понять, что за воздействие применено. Мужика аж выгибает на столе. Что ты такое? С ужасом смотрит на меня маг. Что это было? Это был мотиватор ответа на вопрос. Кто ты такой? И почему вы находитесь здесь, на моем хуторе? Я не скажу. Орет маг. Снова пожимаю плечами. Мужик, я так могу продолжать долго. Участливо смотрю ему в глаза. Правда, долго. В твоих интересах рассказать, что мне интересно. Причем, я не прошу тебя ни о какой информации, ни о каких данных, которые у тебя есть, или которые у тебя скрыты под обетами. Расскажи, что можешь. Меня это устроит. Все остальное ты расскажешь тайной экспедиции. Я тебя уверяю, ты сдашь меня мозголомам. Конечно сдам, я же с ними в связке работаю. Ну ты чего, твой наниматель должен был сказать. Мы простые контрабандисты, нет у меня никакого нанимателя. Хорошо, как хочешь. Чувствую я ложь в фоне сигнатуры мага. Только ты только что сказал, что меня знаешь. То есть тот, кто тебя нанимал, рассказывает про меня довольно много. Простому контрабандисту это просто не нужно. Опять прикасаюсь к магу, запускаю в него молнии и глиф ужаса одновременно. С третьего раза маг все-таки плывет. Да наемники мы, наемники. Срываясь, кричит. Нас Плещеевы наняли. Нужно было, чтобы дискредитировать создание твоего рода. Ну и тебя, при удаче, прикопать. Что вы должны были делать, конкретнее, пожалуйста. Удивляюсь. Род же уже создан. Как можно дискредитировать создание? Не понимаю. Мы должны были не дать тебе обосноваться на хуторе. В идеальном случае, прибить наглого щенка. У нас и защита есть в подполе, неактивированная, и атакующих амулетов нам выдали. Ты вообще не должен был так рано сюда прийти. Нам сказали, что есть месяц. Это замечательно, мне это очень пригодится. Спасибо большое. Потираю мысленно руки. Может быть, вам еще успели заплатить, а вот до этого ты не доберешься, щенок. Деньги могу забрать только я, выплевывает слова маг. Ну хорошо, не доберусь, так, не доберусь. Пожимаю плечами, не очень-то и хотелось, а вот за защиту, спасибо. Какого хоть уровня? Форт, коротко уточняет маг, серьезно в вас вложились, уважительно присвистываю я, богато. Плещеевы потом забрали бы это место себе, ничего личного, имущество проигравшего рода. Но там же заранее нужно войну объявлять, получать одобрение императора, вроде так написано в законе, ПФФ, для них закон, что дышло, повернут куда им надо будет. Они очень старый род, и для них усиление сторонников твоего императора в думе неприятная неожиданность. Откуда ты знаешь? Удивляюсь. Мы успешный отряд были. До встречи с тобой. За новостями следим и первыми услуги предлагаем. С тобой неудача вышла. Да уж, ну извини, что тебя разочаровал. Хмыкаю. Давай вкратце свою задачу, что и где искать, и спокойно уснешь уже. Маг мнется. Не отпустишь? Смотрит из-под лобья. После того, как ты меня убить пытался. Удивляюсь. Нет, конечно, но и не убью. Да и твои, все живы. Крови между нами нет, так что если отпустят службисты, живи. Давай уже, рассказывай. Мы должны были оборонять хутор, наладить поставки контрабандных ингредиентов из пятна и в случае твоего появления заманить тебя поближе на ловушке и уничтожить. Моего ранга должно было хватить с головой, все же ты ученик Кошкина, то есть с сюрпризами парень. Но никто тебя не ждал ближайшее время. На хуторе есть несколько боксов с ингредиентами, защитный кристалл уровня форта, несколько неактивированных многоразовых ловушек, атакующие артефакты, да и все, пожалуй, шикарно. Вот он, первый привет от боярских родов. Началось, похоже, минимум, плюс год без налогов. Сдам Матвею, дважды обязан рыжий. Киваю себе, нормально, быстро снимаю негатора и сразу же сон на мага. Перестроиться он не успевает. Клим, добрый день, достаю переговорник. Спускайтесь к месту посадки у хутора. Опасности больше нет. Выхожу на воздух, открываю ворота хутора. Дирижабль аккуратно, не отклоняясь от карты, совершает маневры, чтобы обойти аномалии в воздухе. Их немного, но и корабль к ним практически не приближается. Из корабля высыпаются наемники и Клим с командой. Все с оружием наготове. Ухмыляюсь, кажется, мне не верит. Наемники, прикрывая друг друга, добегают до ворот. Видимо, они все же считали, что мной просто прикрываются, и тут может быть засада. Я ж говорю, улыбаюсь, все в порядке уже. Извините, Максим, у наемников внезапно сильно прибавляется уважение, как только они видят лежащих без движения людей в центре хутора. Мы должны были принять во внимание ваши слова. Я же говорю, что нападений больше не жду, разве что живности из пятна. Нужно поставить на вышке наблюдателей. Командиры отрядов соглашаются и тут же назначают людей на эти посты. Они живы? Спрашивает один из командиров, переглядываясь с остальными и кивая на тела. Да, живы они, живы, что с ними сделается? Пожимаю плечами, продолжаю распоряжаться, выделить людей, обшарить тела наемников, приказываю. Оружие отдельно, амулеты отдельно. Оружием усиливаетесь вы, амулетами тоже, если сможете активировать на своих, но на все оформлять бумаги. Всех участников отряда контрабандистов приготовить к транспортировке и сдаче в тайную службу, то есть всех связать так, чтобы руки и ноги не отнялись. Они под заклятием сна и стазиса. Часов 5 точно будут в транспортабельном виде, но все равно, медлить не надо. Вопросы? Наемники качают головой. Хорошо, киваю. Второе, прочесать весь хутор. Здесь 20 человек, наверняка здесь должны быть запасы еды и всего остального. Возможно, нам этого будет достаточно на время. Третье, посмотрите, тут должны быть стазисные камеры с ингредиентами. Их грузить на дирижабль. Здесь есть командир, а то не очень понятно, они все одеты одинаково, говорит один из командиров моих наемников. Да, вожак у них маг. Он сейчас в соседнем помещении в главном доме. Тоже спит и в стазисе. Все, время не ждет. Хлопаю в ладоши. Задача понятна, командиры соглашаются. тогда начали. Глава 31. Дежавю. Снова стою на мостике своего дирижабля, но на этот раз я просто жду, пока наемники погрузят боевую добычу, а также пару десятков бандитов. Мага грузит самым первым. Подчиненные Клима суетятся и готовят дирижабль к отбытию. Достаю переговорник. Матвей, добрый день. Узнали? Связываюсь с безопасником. Здравствуйте, Максим. Приятно вас слышать. Что-то случилось, говорит безопасник. Да ничего страшного. Я пришел за дополнительным годом безналогового режима, откликаюсь с усмешкой. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, Максим, удивляется безопасник. Да вот моя первая, официально зафиксированная пташка от Боярской думы. Я с группой наемников забрал под себя тот хутор, что мне выделил император. Неожиданно, удивляется безопасник. Как ты вообще оказался на хуторе? Тебе же, если я не ошибаюсь, Михаил Александрович выделил месяц на подготовку и улаживание своих дел. Все так, но я решил забросить на хутор свои наемные отряды, чтобы начать службу императору пораньше. Правда, встретил тут сопротивление, которое и подавил. Так что сейчас это поселение полностью под моим контролем. Точнее, моих наемников. Вы не перестаете поражать, Максим, вздыхает безопасник. Но, в этот раз, хотя бы с положительной стороны. Так что, Матвей, наемники уже приступили к контролю границы. Огромное спасибо Михаилу Александровичу и моим соседям за то, что они потерпели эту неделю и смогли прикрыть мою зону ответственности. С завтрашнего дня мы приступаем к полноценному контролю границы. Группа же наемников, что я смог взять в плен и захватить, сейчас погружена на дирижабль и через несколько часов будет в Орше. «Ну что ж, это интересная история», — говорит Матвей. «Откуда вы знаете, что это найм Боярской думы?» — так сказал их командир. «И он точно не соврал о своем найме», — отвечаю. «Признался, что его наняли люди Плещеева, так что жду подтверждения дополнительного года безналогового режима». «Ну что ж, Максим, я вас еще могу порадовать, наверное», — задумчиво говорит Матвей. «У вас не один, а целых два дополнительных года к безналоговому режиму. Тот целитель, который покушался на вас, вы помните на балу?» – спрашивает Матвей. «Конечно, я помню. Это сложно забыть», – усмехаюсь. «Так вот, тот целитель, который покушался на вас, наемник, как мы все и предполагали. И да, это все-таки был заказ, как вы и говорили. К сожалению, мы действительно его проморгали. Заказ был сделан по частным каналам, поэтому оперативно мы отреагировать на него не смогли. Целитель оказался грамотным. Что за гадость он применил, вот это мы до сих пор не очень знаем. Скорее всего, это что-то вроде полуразумного существа. Это как, там же просто черная жидкая дрянь, удивляюсь. Вот так, подтверждает Матвей, нечто на грани шаманизма черного континента и химерологии. Мы не смогли понять, куда это исчезло, но оно привязано было к целителю с его слов. Уязвимости мы обнаружили немного, собственно, только и успели, что запереть это в колбу. Откуда оно и исчезло, мы даже не знаем, погибло ли. Хорошо еще, что со слов Нелиева эта штука не увеличивается, сколько бы ее ни кормить, и второй такой вроде бы не существует. Целитель смог нам рассказать, где он приобрел это. Только место, о котором он говорит, постоянно ускользает от внимания, от его собственной памяти, поэтому мы даже прикинуть не можем где. А с этой кляксой Нелиев даже разговаривал, как с существом. Подкармливал, и она была что-то вроде домашней зверушки. Значит, это все-таки существо, удивляюсь я. В каком-то смысле существо, неуверенно говорит Матвей. Извините, Максим, вряд ли мы сможем точнее узнать, откуда оно, но второй раз вы вряд ли с ним сможете встретиться. Интересно, но ведь если кто-то один раз смог такое создать или воплотить, то скорее всего это неоднократная история. Значит, это можно сделать снова и снова, говорю я. Да, наверное, можно, но целитель утверждает, что подобный ход все же скорее невозможен, чем возможен, отвечает Матвей. Он очень сильно в это верит. Более того, считает, что это как бы часть его «я». В общем, вроде как это сделано из его сути. Более внятно он не говорит. Это некая награда за что-то, что он сделал в прошлом, скорее всего за тяжелое или важное лечение. Там очень сложно пробиться к его воспоминаниям, как я уже говорил. Они постоянно себя подменяют, когда дело касается этой субстанции, продолжает Матвей. Интересно, пожимаю я плечами. Ну ладно, буду хотя бы понимать, откуда это, Африка значит Африка. В общем, император Михаил Александрович распорядился добавить вам год к безналоговому режиму. Нелиев удивительно, но имени боярского рода заказчика не называет. Обезличено все, но мы считаем, что это заказ от бояр, потому что ограничение заказа было до следующего заседания Боярской думы, говорит Матвей. Понятно, принимаю, говорю я, пожимая плечами. Ну а что, больше ничего все равно не узнаю. Да и до целителя этого я в ближайшее время не доберусь точно. Ладно, поиграем еще, говорю я, заканчивая разговор с Матвеем, тем более, что меня уже ждет один из командиров нанятых отрядов. Погрузили? Спрашиваю. Да, погрузили, подтверждает командир кивком. Более того, все даже поместилось, что много нашли, удивляюсь я. Да прилично, если честно, отвечает командир. Ваш хоть и маленький грузовой отсек, но забит полностью. Там, конечно, более-менее распространенные ингредиенты, но все равно по моей оценке, я бы сказал, что там минимум на 200-300 золотых. Ингредиенты, в основном, не дефицит, но некоторые, относительно редкие, а вот очень редких здесь нет. Думаете, уже был налажен промысел? Нет, думаю, набили, что было рядом, да и для того, чтобы запустить контрабандный канал, нужен товар, а тут ингредиентов достаточно, чтобы он нормально заработал. Ну по мне, в принципе, и так неплохо. Радуюсь полученной сумме. Вот этот небольшой рейд получается почти полностью окупает всю историю с наемниками. А если учесть те артефакты и амулеты, которые я захватил, артефакт защиты, уровня форта, и амулеты со щитами, то скорее всего, вообще, заработал. Пускай даже амулеты я взял не все. Некоторые из них наемники смогут использовать, артефакт защиты остается на хуторе. Как раз про поводу него спрашиваю наемника. Сможете запустить артефакт? Уточняю. Да, конечно. Мы этим займемся в первую очередь. Нам тоже безопасность важна, отвечает командир. Что у вас с обеспечением людей? Спрашиваю я. Мы нашли огромное количество припасов на хуторе. На ближайший месяц мы полностью обеспечены, отвечает командир. Спасибо. А дальше скорее всего мы сможем переговорить с Климом. Кивает на капитана дирижабля. Контакты у нас есть. Отлично, считайте, что небольшая премия ваша. Конечно же, она будет не боевая, но какая-никакая будет. Это во-первых. Во-вторых, если вдруг вы столкнетесь со своего заступления на пост с подобными людьми, то, конечно же, тоже будут доступны большие премиальные. Но для этого лучше их захватывать живыми. Да, это понятно, говорит наемник. Даже не беспокойтесь, господин Рысев. Слегка задумывается, как этот хутор называется, внезапно спрашивает командир отряда, а то мы искали название, так и не нашли, хоть табличку прибьем, назовите ее Рысевка, по имени моего нового рода, говорю я, пожимая плечами, наемник согласно кивает, и возвращается к своей работе, командир дирижабля подходит и некоторое время слушает наш диалог с наемником, да, Клим, говорю я. Вот вижу, что его беспокоит какой-то вопрос. Да вот мне весточку прислал мой хороший знакомый, собственно, про которого я и говорил, имея в виду безопасность. Это прекрасно. Когда я смогу с ним пересечься? Спрашиваю. Да сможешь поговорить, когда приедешь в Оршу. Он, собственно, там живет. Другое дело, что он не всегда коммуникабельный. Почему? У него проблемы с алкоголем. Смущаясь, говорит Клим. То есть он алкаш, говорю я. Давай будем говорить честно.